Глава третья. Кассия. Я даже обрадовалась, что сдержалась от желания врезать Гипносу в самом начале нашего разговора, потому что он получил сильный удар от ближайшего дерева, когда мы вернулись к дому. Веста на пороге стояла заплаканная, но в таком гневе, что ее зеленые глаза приобрели маковый цвет, как у Сивил, выдавая в ней способности к прорицанию. Ручка двери, за которую она держалась, треснула. Ругань в сторону отца полилась потоком, а затем дерево рядом с нами ожило, и я едва успела пригнуться, чтобы ветка меня не задела. Гипнос не сумел увернуться и согнулся на траве от мощного удара в живот. «Чтобы я еще хоть раз поддержала твой Керов план! Я потеряла одного брата, а теперь страдает другой!» рявкнула Веста, выплескивая накопленный гнев. «В мой дом ты не зайдешь!» Гипнос поднялся на ноги, пошатываясь и держась за ушибленное место. «Дорогая, я же предлагал его забрать из клетки, но Камаэль сам отказался. Невозможно предугадать финальный исход, пока пытаешься изменить будущее». Елейным тоном оправдывался Гипнос, удерживая на губах виноватую улыбку, которая время от времени становилась страдальческой. «Не можешь сделать как надо, не берись!» Не повелась на его жалостливый вид Веста, а, повернув голову ко мне, она стала пугающе спокойной. «Кассия, заходи в дом, я приготовлю ужин». «А Гипнос?» «Он пусть спит где хочет, но в мой дом не войдет». Отрезала она, игнорируя присутствие отца. Я опешила, глядя то на одного, то на другого, сомневаясь, можно ли оставить их в таком настроении. «Это ведь и мой дом», — напомнил Гипнос с приклеенной неловкой улыбкой. «Что-то ты не шибко об этом вспоминал, оставляя нас здесь, Камаэлем, месяцами в одиночестве. Дом вновь станет твоим, когда сын, которого ты едва не угробил, выздоровеет». От ее угрожающего тона трава вдруг засветилась ярче, а плющ под окнами пополз по стенам дома, закрывая камень. Теперь я боялась Весту даже больше, чем Гипноса с его божественностью. Веста шумно выдохнула, плющ прекратил расти, а свет травы вернулся к привычной яркости. «Все хорошо, Касс, иди в дом. Я заслужил, а Весте нужно немного времени». В полголоса заверил меня Гипнос, потирая живот. Я вспомнила, что иногда он спал в подворотне. Может, Веста не раз гнала его из дома. Отец из Руфуса не самый примерный. Кажется, что он безмерно любит своих детей, но при этом до сих пор не знает, как правильно их растить. Или, может, он действительно считает, что, оставляя их один на один с проблемами, это лучший вариант воспитания. «Кассия!» — строже позвала Веста, и я заторопилась в дом, часто оглядываясь на Гипноса. Тот ободряюще кивнул. Как только я зашла, Веста с такой силой захлопнула дверь, что с потолка посыпались крупицы. Она сделала глубокий вдох и выдох, утерла слезы и, наконец, посмотрела на меня. Вся краснота ушла из радужек, вернув им привычный зеленый цвет. «Прости», — тихо пробормотала она. «Моя усиливающая эмоция — горе. Я с трудом держу себя в руках после произошедшего с Элионом, а теперь Камаэль. Отцу лучше не показываться на глаза, могу придушить случайно». «Ты бы никогда не смогла его убить», — заверила я, успокаивающе сжав ее плечо. Веста мотнула головой. «Нет. Однажды я действительно его чуть не придушила. Ветка и дерево, та обвелась вокруг шеи. Тогда еле взяла себя в руки и отпустила». Я замерла с открытым ртом. «Это произошло после того, как отец вернулся из Санкт-Донама без тебя. В тот вечер я разрушила наш дом почти до основания, а пришла в себя, едва не задушив отца», — стыдливо призналась она. «Эти земли принадлежат Морфею и подчиняются тебе?» — уточнила я, и Веста кивнула. «Все хорошо. «Я жива», — заверила я, видя, что тот момент ее сильно травмировал. «А Гипносу есть куда идти, или он будет спать на траве?» Веста встрепенулась, отбрасывая старые воспоминания. «Он бог и может ночевать где угодно. Если что, пойдет к Моросу», — отмахнулась Веста. «Ты голодна?» Я помотала головой, чувствуя что угодно, но не голод. «Ты заперла Сивилу в своей комнате? Уверена, что от нее не будет проблемы или все-таки приковать ее к кровати?» «Думаю, она достаточно напугана упоминанием о керах и тем, что они где-то поблизости. Хотя можешь на всякий случай создать на окнах решетки», — предложила я, и Веста задумчиво кивнула. Она выглядела истощенной тревогой. Лицо осунулось и совсем побледнело. «Тебе самой лучше отдохнуть, а я посижу с Каем. Ему что-нибудь нужно?» «Нет, он под капельницей и проспит до утра», — пробормотала Веста, обеспокоенно глянув вверх по лестнице. Затем она закусила губу, рассеянно обводя гостиную взглядом. «Хорошо, я посплю немного, но если что-то будет не так, буди». Я проводила ее до комнаты, убедилась, что она ляжет. Веста рухнула на кровать, свернулась калачиком, подтянув колени к груди, и почти сразу погрузилась в сон. Я еще немного постояла рядом, наблюдая, как ее дыхание выравнивается и замедляется, а затем вышла. После возвращения воспоминаний в комнате Кая я не бывала, и мне стало вдвойне совестно входить к нему без приглашения. Я ожидала увидеть какие-то отличия в декоре, расцветки или мебели. Думала, что найду собрание памятных или любимых вещей. Может, Кай что-то коллекционировал. У Весты хранилась пара картин, по ее словам, это настоящие человеческие произведения искусства, а не копии. Она сама любит рисовать. В углу у нее в спальне мольберт и краски. Однако комната Кая едва отличалась от моей. Мебель на вид новая, ковер, балдахин и занавески чистые. На письменном столе и комоде практически пусто. На одном из низких столиков свалены лекарства и травы. Комната казалась необжитой и никак не характеризовала своего владельца. Даже его спальня и кабинет в доме Санкт-Данама что-то рассказывали о хозяине. Но здесь? Словно у Кая и не было детства. Может, его вещи спрятаны где-то в коробках, в подвале или убраны в кладовку? Или на переправе нет ничего настоящего и на самом деле вечного, и все следы его детства исчезли с его переездом в Санкт-Данам. Зашуршали простыни. Кай пошевелился. И это вывело меня из раздумий. Он шумно выдохнул и вновь затих. Единственного горящего торшера в дальней части комнаты было достаточно, чтобы видеть Кая. Но занавески балдахина приглушали свет, чтобы его не разбудить. Я проверила капельницу и лишь потом посмотрела на самого Кая. Он выглядел лучше. То ли сам помылся, то ли ему помогли целители. Лицо оставалось осунувшимся, синяки под глазами казались еще темнее из-за удлиняющихся теней, но кожа перестала быть серой. Кровь ртом больше не шла, и он размеренно дышал, лежа на спине. Я проверила его лоб. Теплый, не горячий и не ледяной. Кай перестал потеть. Облегчение навалилось, и мне стало тяжело стоять. Самой захотелось лечь рядом и уснуть, прижимаясь к его теплому боку. Но я не стала, боясь разбудить. С ногами забралась в ближайшее кресло, обняла колени и принялась наблюдать, отдаваясь отсутствию каких-либо мыслей и эмоциональному опустошению. Как только Кай поправится, будет новая возможность подумать, как жить дальше. На рассвете меня разбудила Веста. От легкого прикосновения к плечу я вздрогнула и попыталась вскочить, едва не опрокинув кресло. Сердце заколотилось, как сумасшедшее. «Все хорошо», — заверила она. «Я тебя сменю. Скоро придут целители. И, скорее всего, Гипнос. На кухне есть завтрак. Твою Сивилу я уже покормила, дала ей новую одежду. И Касси, тебе тоже стоило бы переодеться. Ты можешь воспользоваться моей ванной». Я рассеянно кивнула и покачнулась, встав на ноги. Все тело ныло от сна в неудобной позе. Я запоздало заметила засохшую на мне кровь раздавленного Керой Даори. Помню, что помыла руки, а потом голова была занята другим. «Хорошо», — хрипло заверила я, и, бросив взгляд на спящего Кая, неохотно вышла из его комнаты. Я сделала, как Веста велела. Пошла в ее спальню, а там — в личную ванную комнату. Прохладная вода немного привела в чувство. Я выбрала первое попавшееся платье Весты, черное, как почти все ее наряды. Сандалии Весты были мне малы, но я уже хорошо управлялась с иллюзиями одежды и смогла их изменить под себя. Я послушно спустилась на кухню и принялась за приготовленный завтрак. Каша и выпечка с трудом лезли в горло, но даже не ощущая вкуса, я заталкивала их в рот, зная, что Веста будет переживать, если я не поем, а ей необходимо сосредоточиться на Кае. Я съела половину, когда пришли целители вместе с Гелионом и Гипносом. Последний спокойно прошел в дом. Они с Вестой вели себя так, словно вчерашней ссоры и не было, хотя взгляд дочери в сторону отца оставался холодным. «Руфус, что мы будем делать с Севилой?» — спросила я, пока Веста сопроводила целителей к Каю, а мы с богом сна остались наедине. «Точно. Кас, выведи ее наружу». Я отложила завтрак и пошла наверх. Лекса действительно переоделась в чистое красное платье с черной вышивкой. Свой завтрак она безропотно съела. Ей бы побольше осторожности, но либо она не боялась смерти, либо поверила, что травить или убивать каким-либо другим способом мы ее не собираемся. Севилла рассматривала пейзаж за окном и не сразу обернулась на звук открывшейся двери, которую я отперла ключом. «Доброе утро», — скованно поздоровалась она. Я ничего не ответила. Любезный разговор после произошедшего казался мне неуместным. «Могу ли я погулять снаружи хоть немного?» — уточнила Лекса, прервав продолжительное молчание. «Зачем?» «Просто интересно. Вряд ли когда-либо еще смогу побывать на переправе». Я скорее качнула головой, чем кивнула, но понимала ее желание. «Пойдем. Гипнос хочет с тобой поговорить». Лекса сперва занервничала, похоже, на мгновение даже передумала покидать комнату, а желание прогуляться перестало казаться хорошей идеей. Однако, немного помявшись, все-таки пошла за мной. Гипнос ждал у одиноко стоящего ясеня недалеко от дома. Я уверенно шагала к нему по полям, не оборачивалась и так слышала, что Лекса идет за мной. Она то отставала, то нагоняла, вероятно, не в силах решить, попытаться сбежать или нет. Гипнос медленно повернулся, и Лекса замерла, как вкопанная, не дойдя пяти шагов. Лицо бога сна было лишено каких-то эмоций, напоминая любимое выражение лица Кая. Суженные зрачки пугали, а привычный голубой цвет радужки стал светлее. Гипнос мало моргал, а наклон головы и изучающий взгляд заставляли поежиться. Я встала между ними чуть в стороне, ничем не выдавая странностей в его образе. Он будто намеренно пугал Лексу. Обычно его лицо мягче и живее, с мимическими морщинами на лбу из-за подвижных бровей. Сейчас же они разгладились, вернув ему более молодой образ, но и менее человечный. Я только теперь обратила внимание, что его каштановые волосы отросли и немного вьются. «Кассия сказала, что ты хочешь избавиться от своего дара провидицы. Почему?» Перешел к делу Гипнос. «Из-за него я умру». Не сразу, но, кажется, правдиво призналась Лекса. Мои брови вопросительно приподнялись, но я не стала вмешиваться. Гипнос лишь раз моргнул, ожидая более подробного ответа. «У меня слабое здоровье. Из-за появления Кассии на свет многочисленные видения мучают меня и остальных Сивил. Будущее меняется с одного жуткого сценария на другой, но почти везде Даория в огне. Я стиснула челюсти. После гибели Элиона я и правда не прочь видеть всех царей вздернутыми в петле, но по-прежнему считаю, что смехотворна мысль, словно я способна сжечь всю Даорию. Они ведь говорят не об Эридоне, городе, куда ведут проходы. Они постоянно упоминают весь их мир. Не знаю, способны ли на подобные боги. Даже если способны, то как это должно получиться у меня? Видений слишком много. Они размытые, нечеткие, рваные на события, — пояснила Лекса. Когда мы видим их во сне, это в целом нормально. Но затем нам нужно передавать их царям. В этот момент мы испытываем физическую боль. У многих Сивил обострились хронические заболевания. Уже есть жертвы, и я чувствую, что стану одной из них, если продолжу показывать прорицание. Я нахмурила лоб, припоминая встречу в переулке. Лекса предложила передать мне часть видений, а Микель упрямился, отговаривая. «У тебя есть какое-то лекарство?» — встряла я. «Да, но оно временное и помогает только, когда мое положение не критично». Из кармана в складках юбки она достала знакомый пузырек из темного стекла. Гипнос протянул руку, и Лекса отдала лекарство, но при этом выглядела испуганной, словно боялась, что он его не вернет. «Соли?» — уточнил Гипнос, принюхавшись. «Да, из розового озера, в порошке семян асфаделуса». Гипнос, понимающе кивнул. Услышанное мне ничего не сказала, хотя последнее слово напоминало название цветка. Бог сна отдал лекарство Лексе, и она поспешно спрятала его в кармане. Движением пальцев Гипнос приказал Сивиле подойти ближе. Она посмотрела на меня в поисках подсказки, но я никак не отреагировала, сохранив беспристрастное выражение лица. Гипнос сам приблизился и, не спрашивая позволения, ощупал Лексе голову. Девушка прекратила дышать, вся вытянувшись в струну. Гипнос время от времени прикрывал глаза, что-то бормотал себе под нос, а затем отступил в тень одинокого ясеня. «Соли и правда тебе не помогут», — равнодушно подтвердил он, а маковые глаза Лексы шокированно округлились. Может, в глубине души она еще надеялась на положительный исход, и вот Гипнос растоптал его одной фразой. «Но ты думаешь в верном направлении. Если забрать у тебя прорицание, то мучающие тебя боли исчезнут со временем. Ты излечишься сама». «Ты можешь забрать дар?» «Могу». Гипнос ласково улыбнулся, когда Лекса не смогла выдавить ни слова, издав сдавленный, восторженный звук. Бог сна поднял руку, и в ней появился бутылек с молочной жидкостью голубоватого оттенка. «Вот лекарство от прорицания. Бери». Гипнос протянул напиток Лексе. Я опешила, не догадываясь, что скрывается в этом напитке. Лекса обратила на меня молящий взгляд, явно надеясь на подсказку, можно ли брать. «Это ведь не отрава?» Сдавшись, спросила я Гипноса. Тот издал смешок, не отрывая хищного взгляда от Сивилы. «Зачем же мне ее травить? Она просто хочет избавиться от прорицания, которое получили ее предки от моего сына». Удивился Гипнос, усиливая наигранность вопросительно приподнятыми бровями. «Бери, пока дает. Ему действительно незачем тебя травить», — согласилась я. «Спасибо», — промямлила Лекса и забрала предложенное, но пить не стала, прижав склянку к груди. «Это лекарство создано из иллюзий. Ты не можешь унести его с переправы, поэтому пей, если желаешь излечиться. настоял Гипнос, удерживая улыбку на губах. Лекса шумно выдохнула, собираясь с духом, вынула пробку и, запрокинув голову, махом опустошила склянку. Поморщилась, но довольно быстро расслабилась. Пустая бутылка исчезла из ее пальцев, а Гипнос глядел на Сивиллу с интересом, едва наклонив голову. Я тоже принялась рассматривать Лексу в поисках изменений, но та оставалась с собой. «Сработало?» — не выдержав, спросила она у нас. «Глаза у тебя по-прежнему маковые», — ответила я, и мы повернулись к Гипносу. «Лекарство сработает, как только ты выполнишь свое условие сделки». Облокотившись плечом о ствол и сложив руки на груди, пояснил он. «Сделки с привратником плохи», — пробормотала Лекса мрачнее. Я не сильно удивилась. Гипнос ничего не делает без выгоды. Он равнодушно пожал плечами. «Можешь не выполнять. Ты хотела лекарства, я тебе его дал. Остальное в твоих руках. Но решить придется в течение 5 дней. Не выполнишь свою часть, и лекарство растворится в крови, а ты продолжишь нюхать соли, пока еще способна дышать». Жестокие слова заставили Лексу немного присмиреть. Она раздосадованно пожевала нижнюю губу, во взгляде появилось упрямство. «Хорошо. Что мне нужно сделать?» Улыбка вернулась на лицо Гипноса. Он оттолкнулся от ствола, проявляя былой интерес к разговору. Бог сна подошел к Лексе. Та не дрогнула и не отступила, лишь сжала пальцы в кулак. «Я хочу, чтобы ты спасла своих сестер», — сладко протянул Гипнос, обходя Лексу по кругу, как загнанную в ловушку мышь. «Хочу, чтобы ты помогла мне вылечить не только себя, но и всех остальных Сивилл. Помогла забрать их дар прорицания, чтобы ни одна из бедняжек впредь не погибла от видений». Он даже не пытался скрывать наигранную заботу. Я прикусила щеку изнутри, чтобы не выдать удивления. Гипнос скользнул по мне взглядом. Несмотря на приклеенную улыбку, в глазах стоял ледяной гнев. Похоже, смерти Милая ему стало мало. Он отомстит остальным царям за отравление Кая. А так как он не может ничего сделать сам, то опять действует чужими руками. «Ты хочешь, чтобы я остальным Сивиллам подлила подобное лекарство? Но его же нельзя унести с переправы». Уцепилась за первый же предлог Лекса. «Теперь оно в твоем теле. Добавь свою кровь в напиток каждой Сивилле, и лекарство подействует на всех вас. Пропустишь хоть одну сестру, и ничего не произойдет». «Но я...» «Не все Сивиллы хотят лишаться дара». «Выбор за тобой», — сухо ответил Гипнос, теряя к ней интерес. «У тебя есть 5 дней, а после в твоей крови не останется лекарства». «Сомневаюсь, что смогу. Ведь надо собрать всех. Дай мне больше времени». «Нет», — отрезал Гипнос. «Это единственная сделка, которую я готов тебе предложить. 5 дней. Согласна?» Он протянул ей ладонь для рукопожатия, и взгляд Лекса заметался между мной и богом сна. «Второго шанса он не даст», — подсказала я, уверенная, что в основном это месть царям, хотя и Сивилл, похоже, Гипнос не против наказать. «Даже если большинство прорицательниц хотят избавиться от дара, то кто-то все равно этого не желает. За счет своих способностей они живут в роскоши и достатке. Но что они будут делать со своей судьбой, лишившись главного преимущества? Знают ли они вообще, как жить без дара и благ, что приносит их статус? Я не чувствовала сожаления к Лексе. В конце концов, она хотела исцеления, и гипноз его дал. Принимать его с полученными условиями или нет — уже ее выбор. «Я согласна», — сдалась Лекса и пожала руку гипносу. «Как мне узнать, что все сработало?» «Ваши глаза. Они снова станут естественного цвета», — заверил бог сна и сжал ладони Лексы. Та зашипела от боли, но гипнос отпустил раньше, чем она успела воспротивиться или что-то сказать. Я подошла ближе, рассматривая отпечаток большого пальца, оставшийся на внешней стороне ладони Лексы. Темно-серый. Издалека можно подумать, что это грязь, странное родимое пятно или просто синяк. «Что это?» — недовольно спросила Лекса, пытаясь стереть след. «Метка об условии. Она исчезнет, когда ты выполнишь свою часть сделки. Или же пропадет через 5 дней, если ты провалишь договоренности», — ответил гипноз, стряхивая упавший лист ясеня с плеча. «Метка сделки?» Я потерла пальцами переносицу, вспоминая метку Элеона. Та больше походила на завиток, а не на отпечаток пальца. И все же увиденное сейчас что-то напоминало. «А у тебя почему не осталось?» Недовольно пробормотала Лекса, и гипноз одарил Сивиллу снисходительной улыбкой. «Метка остается до тех пор, пока долг не выплачен. Тебе лекарство я уже дал, поэтому моя метка не появилась». Гипноз посмотрел на небо и рукой убрал упавшие на глаза волосы. «Пойдемте в дом. Скоро придут Ива и Мэйв. Они вернут тебя в Санкт-Данам. А там ты доберешься в Даор...» Он не договорил, потому что я сократила расстояние, схватила гипноса за правую руку и резко дернула на себя, отчего он чуть не упал. Я развернула его запястье, видя старую, едва заметную отметину. Блеклая, будто выцвела. Видела ее раньше, даже спрашивала, когда еще знала гипноса как Руфуса, а он заверил, что это родимое пятно. Теперь я осознала, что это метка сделки. И подобную видела не только у него. «Лекса, погуляй по поляне справа», — бросила я, не отпуская гипноса. Сивилла покорно отошла, а бог сна не пытался освободиться из моей хватки. «Это тоже метка сделки, верно?» — перешла к делу я. «Верно. Она старая. Ей больше 20 лет. Ты бог сна и уже 20 лет кому-то должен?» Медленно с лица гипноса сошел какой-либо намек на радость. Смесь эмоций во взгляде стала неясной. Не злость, но и не грусть. «Это Кай, верно?» Гипноз умело скрыл удивление. Лишь уголок губ дернулся, словно он хотел усмехнуться, но передумал. «Если что, это была его идея. Сын не поверил мне на слово». Я фыркнула, полностью поддерживая Кая. «Попроси я что-либо у гипноса. Тоже просто так не повелась бы. Тем более, если на выполнение требуется время». «Ты не скажешь мне условия сделки?» Гипнос аккуратно вытянул свою руку из моих пальцев и поправил рукав, всем видом демонстрируя, что не намерен это обсуждать. Элеон упоминал, что, вероятнее всего, Кай тоже заключил сделку с привратником. Но позже я решила, что это было ложью для Эля, точно такой же, как когда он притворялся представителем дома чревоугодия. «Ты заставил меня подчищать дерьмо». Я замерла, ощутив близость к разгадке. По твоему поручению я решал проблемы за других, да еще и нянькой стал для племянника Архонта. Твоим условием было подчинение Кая, чтобы он беспрекословно выполнял все поручения. Пробормотала я, вспоминая жизнь в Санкт-Данаме. Я слепо смотрела вперед, но, озвучив эту мысль, моргнула и сосредоточилась на гипносе. Ведь так? Больше 20 лет он делает все, что ты скажешь. Поэтому он поддержал каждый твой план. Даже просидел неделю в камере. «Нет!» — отрезал гипнос. «Этого я действительно не просил. Камаэль не внял убеждением и сам приказал мне не вмешиваться. Я действительно начал этот план, но закончить его решил Камаэль. И не думай, что эта метка делает из него моего раба. Он все равно волен выбирать и упрямиться. Как в твоем детстве, когда решил, что не желает позволять мне втягивать ребенка в наши разборки с Мойрами. Он заупрямился, как Ириния, так что у меня не осталось выбора, кроме...» Гипнос умолк, вновь взяв себя в руки. «Кроме как разыграть мою смерть для своих детей?» С горькой усмешкой уточнила я. Он не ответил, хотя было и не нужно. Эта часть пазла давно сложилась. «Ты мне не расскажешь, что Кай потребовал у тебя взамен?» «Нет». Я кивнула, не ожидав ничего другого. Гипнос попытался смягчить резкий ответ ласковой улыбкой. Он сжал мое плечо и развернул к дому, намекая, что нам пора вернуться. Я стиснула зубы, сдерживаясь от крика и проклятий. Устала ловить их на секретах, а следом искать ответы в одиночестве, но в то же время знала, что на гипноса не подействуют ни крики, ни уговоры. На глаза попалась Лекса, которая, стоя на коленях вдалеке, рассматривала цветы мака. «Ради чего ты хочешь отнять прорицание у всех сивил?» Тихо уточнила я, стараясь вытянуть хоть каплю другой информации. «И почему не сделаешь этого сам, раз можешь?» «Сделанное моими руками всегда будет иметь сильный резонанс. Моё невмешательство предпочтительнее, поэтому через других безопаснее». Мне хотелось высказать недовольство тем, что и меня он использовал, чтобы убить Милая. Хотела предупредить, что я это не забуду. Но промолчала, заметив, что Лекса поднялась на ноги, отряхнула платье и направилась к нам, чтобы вернуться в дом. Гипнос наклонил голову к моему уху. «Я собираюсь отнять не просто прорицание у сивил. Я хочу забрать лживую самоуверенность царей. Они так долго полагались на дар прорицательниц, что стали как слепые котята, неспособные осмотреться вокруг. Они верят каждому предсказанию, заразившись болезнью их богинь. Считают себя всесильными и смеющими влиять на будущее, но пора сбить с них эту спесь. Пусть принимают решения, опираясь на свои мозги, а не на видение. Посмотрим, как они справятся». Гипнос выпрямился, закончив рассказ. «Ты так ухмыляешься, потому что доволен своим планом», — пробормотала я. Улыбка гипноса стала шире, как у самодовольного кота. «Я подумал о сестрах». «О Мойрах?» «Да, о Мойрах и об их заблуждениях. В этот раз они будут бдительны, а эта сивила станет моим очередным подарком. Если у сестер еще остались секреты, то мы скоро их узнаем». Рассказ о мстительном плане бог сна приправил медом в голосе и ласковым поцелуем в мой висок. На мгновение мне показалось, что, не сдерживая он себя, гипнос действительно мог бы сжечь целый мир. Весь оставшийся день я провела снаружи или на первом этаже, вновь предпочитая не мешаться под ногами у целителей. Веста изредка сообщала мне новости. Кай проснулся и чувствует себя лучше. Она же прибежала успокоить, когда из его спальни послышался шум, что-то разбилось, а, судя по громкому голосу Кая, он был не рад принудительному постельному режиму. Простое недовольство переросло в гневные крики, и у меня сжалось сердце, когда я разобрала имя Элеона. Моё одиночество немного скрасил приход Ива и Мэйв. Они передали, что в ближайшие дни меня ждут на совете архонтов, а дедушка хочет поговорить о принятии титула. Время свободы подходит к концу. Майрон продолжит руководить домом вместе со мной, выступая в качестве регента. Но советники желают, чтобы венец архонта взяла женщина, как и подобает правилам дома Раздора. Даже если я предпочту позже передать венец Хлое, сперва сама должна проносить его несколько лет, в течение которых необходимо сохранить не только главенство, но и собственную голову. В чем такая был прав? С Элеоном в качестве мужа мне было бы проще и безопаснее. Я бросила взгляд на краснеющее небо за окном и сжала голову руками, уперев локти в кухонный стол. Я старалась не вспоминать об Элеоне, потому что мысли о потерянном друге утягивали меня в пучину отчаяния. Мне начало казаться, что из каждой проблемы я в любом случае выхожу проигравшей. Мэйв с Иво ушли, пробыв с нами пару часов. Они забрали Лексу, обещая отвезти Сивилу к ближайшему проходу в Даорию. «Я же говорю, Кири, все дело в запущенности его отравлений. На ноги-то мы его поставим, но не быстро. Есть вероятность, что он еще годами будет страдать от последствий», — в полголоса объяснял последний из оставшихся целителей. Другие двое ушли час назад в сопровождении Мороса. Я вскочила на ноги, осознав услышанное. Гипнос и мужчина прошли мимо входа на кухню, даже не заметив меня. Не скрываясь, я последовала за ними на улицу. «Есть какое-то средство для ускорения выздоровления?» — уточнил Гипнос. «Конечно. От отравления человеческим металлом помогает асфаделус. Но проблемы две», — бормотал целитель, расстроенно качая головой. «Асфаделус». «Первое. Мы привыкли применять его в качестве мази, так как отравление человеческим металлом обычно внешнее. Это ж какое зверство — подсыпать такое в напитки!» Рассерженно взмахнул руками мужчина вместе с Гипносом, шагая по полю. Я не отставала. Они не могли меня не слышать, но не обращали внимания, увлеченные разговором. Сын Архонта Гнева предложил дельную мысль касательно отвара. Есть записи старых разработок рецептов. Но голова у него молодая, и его экспериментальная формула выглядит многообещающе. Похвалил он Гелиона, который едва ли не выбежал из дома пару часов назад, вероятно, получив задание от старших коллег-целителей. «Для настойки асфаделуса понадобится много, очень много цветка. Но сейчас не сезон. Это вторая проблема. У нас большие запасы мазей, а самого цветка нет. Притом нужны не просто цветы, но и их семена. Асфаделус цветет ближе к осени, а нам он необходим сейчас, чтобы уменьшить последствия». Я, наконец, вспомнила, о чем они говорят. Асфаделус, или же асфадель. Довольно высокое растение с длинными листьями и в основном белыми цветами, собранными в кисти или метелке. Форма цветка из шести острых лепестков чем-то напоминает лилию. «Цветок смерти», — встряла я. Гипнос и целитель замерли и обернулись. «Зачем вам цветок смерти?» Гипнос снисходительно улыбнулся, сорвал один из маков под ногами. Тот в его руке вытянулся и полностью изменил форму, превращаясь в кисточку, которая распустилась белыми цветами. «Не пугайся названия, Кас. Их у Асфаделуса много. Его также именуют цветком забвения», — напомнил бог сна. «Да, я слышала и об этом. Говорят, что по лугам Асфаделя в царстве мертвых бродят неприкаянные души. Мертвые его едят, так как в клубнях много крахмала и чем-то похоже на картофель. А цветком забвения его называют, потому что он помогает умершим забыть свою прошлую жизнь». Выдала я весь заученный материал. «Красивая легенда», — согласился целитель. «Хотя живым я бы не советовал его есть. У Асфаделуса нужные свойства для противоядия отраве в теле Камаэля, и мы решаем, где его достать». «Вы сказали, что он растет осенью. Но это же неправда». «Правда. Это в мире людей он цветет весной и летом. Но нам предпочтительна здешняя разновидность цветка. Он отличается и цветет осенью». Я ткнула пальцем в цветок у гипноса. «Он только что его сделал. И может создать еще. Можешь ведь?» Запоздало уточнила я у гипноса, улыбка которого стала печальнее, цветок исчез из пальцев. «Могу. Но мои цветы — иллюзии. Целители не сумеют унести их с переправы в лаборатории, чтобы приготовить лекарства». Я резко согнула руку в локте, демонстрируя свой браслет, который он сделал реальным, чтобы я взяла украшение в Пелес. Гипнос все понял без слов. «Помни, что я говорил о невмешательстве. Из-за баланса лишь что-то незначительное и маленькое я могу сделать реальным. Но для нужного лекарства требуются килограммы цветков и семян. Небезопасно мне делать реальным такое количество». Целитель потер подбородок, осмотрел местность и согласно кивнул. «Мы не сможем приготовить настойку здесь без специального оборудования. И создай им оборудование, Руфус! Да хоть целую лабораторию создай! На переправе это возможно!» Бог сна издал тихий смешок и положил широкую ладонь мне на голову. Я недовольно смахнула ее, не позволяя воспринимать мои слова без должной серьезности. Гипнос открыл рот, явно намереваясь возразить, но в последний момент промолчал. Его остекленевший взгляд устремился куда-то на юг. «Идея с лабораторией хороша», — промямлил гипнос, пребывая в своих мыслях. «Но, кажется, есть мысль получше». «Какая?» — воодушевилась я. «Нужна помощь Фантаса». «Фантаса? Если ты думаешь, что я могу помочь, то по-прежнему не знаю, не было ли все чистой случайностью. Может, тебе и Каю показалось, и я не...» «Вот и пришло время узнать». Уверенно оборвал меня гипнос и обернулся к целителю. «Спасибо, Саяш. Доработайте формулу и приходите через пару дней. А пока мы с Вестой справимся». Целитель поклонился нам обоим, попрощался, развернулся и пошел в первом попавшемся направлении, зная, что совсем скоро выйдет в Пелес. «Почему вы здесь? Я вас в доме искала», — привлекла наше внимание Веста. «Что-то случилось?» — заволновалась я. «Нет, но Камаэль отказался принимать лекарства, пока ты не придешь. Он хочет убедиться, что с тобой все хорошо. А что вы здесь делаете?» «Решаем, как Кассия создаст нам необходимое количество Асфаделуса», — заговорил гипнос. «Пап, мы уже обсудили бесполезность иллюзий цветка, да и твое вмешательство». «Иллюзии — да, но сила Фантаса может сделать их настоящими». «Глупости. Они станут реальными и за пределами переправы, только если Задумчиво протянула Веста, и они с отцом уставились на меня. «Что?» — не поняла я. «Атрибутика», — подсказала Веста. «Каждый из сыновей Гипноса создал атрибут, помогающий усиливать их способность. Морфей сотворил два кубка. Один из рога, другой — слоновой кости. Если напоить из рогового кубка, то маковый нектар подарит видение будущего, а напиток в кубке из слоновой кости создаст ложные пророчества, которые я могу настраивать». «Кубки работают как ворота в легенде про Севиллу и Мелиссу», — припомнила я. «Выходит, кубков Морфея было два?» «Да, но ворота разрушились при взрыве на переправе, а кубки были утеряны», — добавил Гипнос. «То же самое с копьем и щитом Фабитора и с наручами Фантаса». «Тогда как вы все нашли?» «Не все. Один из кубков оказался вовсе за пределами переправы. Его принес Элион в качестве оплаты за услугу. Второй кубок Веста нашла на территориях Морфея». «Он возвал ко мне», — призналась Веста. «Однажды я услышала звон и пошла за ним вниз по реке Забвения. Около потоков часто возникают кубки для желающих напиться. Обман или ловушка, вызывающая жажду?» Я кивнула. Сама едва не выпила макового нектара. Я нашла кубок на дне реки. Она не глубокая, но вода непрозрачная, и пришлось полдня искать, откуда исходит звон. С тех пор я не могу его потерять. Веста раскрыла ладони, и два схожих кубка появились у нее в руках. Они теперь всегда со мной. Она демонстративно уронила артефакты на траву, и те исчезли. Веста встряхнула кистями, и предметы снова появились у нее в руках. «Кай что-то искал недавно», — припомнила я, с трудом оторвав взгляд от кубков Морфея. «Копье. Ты отправил его искать копье и щит на территориях Фабитора?» «Да. Я догадывался, что они нам пригодятся». «Его покусали керы». Гипнос тихо хмыкнул и сжал губы, пытаясь скрыть улыбку. Мне было не до смеха, а взгляд Весты стал предупреждающим. Гипнос откашлялся, возвращая серьезный настрой. «Обладая силой Фабитора, лишь Камаэль мог найти утерянное копье и щит. Керы прекрасно знают, что он может ими управлять при помощи этого оружия, вот и не хотели отдавать. Зато теперь они как шелковые». Веста уперла руки в бока, не оценив его примирительный тон. «А у Фантаса, значит, наручи. Кубки приносят видение, копье и щит управляет кошмарными чудовищами. А что делают наручи?» — спросила я. «Они усиливают способности иллюзий и фантазий. Ты можешь сделать их реальными. Так, например, Фантас однажды сотворил Морфею крылья. Настоящие крылья». «Если я найду наручи, то смогу сделать столько Асфаделуса, сколько понадобится Каю для выздоровления. Их даже можно будет унести с переправы». «Верно». «Где найти эти наручи?» — воодушевилась я, ощутив, что могу быть полезной. «Они где-то на территории Фантаса», — ответил Гипнос и уставился на меня в ответ. Мне понадобились долгие секунды, чтобы осознать намек и почувствовать, как радость ускользает сквозь пальцы, словно песок. «Вы не знаете, как туда попасть, и тем более не знаете, где найти наручи», — озвучила я догадку. Веста приобняла меня за плечи и повела к дому. «Давай завтра попробуем поискать вместе. Ты ведь выбралась с его территории к реке Забвения. Помнишь, как это сделала?» «Смутно. Я просто попросила переправу меня вывести». «Тогда завтра попытаемся сделать наоборот. Хорошо? Может, переправа даст тебе дверь на земли Фантаса. А сейчас проведай Камаэля. А не то он сам встанет и пойдет тебя искать». Гипнос с нами не пошел. все еще побаиваясь оставаться на ночь в доме с Вестой. И, судя по всему, Каю он тоже предпочитал не подходить, пока тот не свыкнется с мыслью об Элеоне. Веста дала мне лекарство, которое должен принять Кай, и отправила наверх. Кай сидел в кровати, облокотившись на подушке. Он ничего не сказал при моем появлении, а я бегло осмотрела комнату, подмечая, что он съел весь ужин, и даже если и вставал, то только до книжного шкафа и обратно, потому что на одеяле лежала книга. «Оказывается, ты примерный пациент», — разбавила я неловкое молчание, вспомнив слова Весты, что Кай хоть и кричал, но разбил несколько бутылок со стаканами случайно, задев поднос рукой. «От Весты бесполезно бежать. Лучше быть смирным, и тогда она быстрее отпустит», — признался Кай и сам раскрыл ладонь, чтобы я отдала ему таблетки. «Согласна. По ее желанию одно дерево врезало гипносу». Со слабой улыбкой поддержала я, отдавая лекарство и стакан воды. «Заслужил». Сухо согласился Кай и проглотил таблетки. Он выглядел лучше. Истощен по сравнению со своим обычным состоянием, но определенно поправляется. И все же в глазах я различила затаённое горе. Ему удалось спасти Ива, но с Элеоном произошло с точностью наоборот. Не попытайся Эль помочь Каю, то, может, остался бы жив. Сведения об отраве человеческим металлом доказывали обратное. Элеон был обречен, как Авилла и Деклан. Но уверена, что Кай полностью стер эту информацию из памяти, прокручивая лишь мысли о том, что Эль погиб от огня, защищая его. Я с трудом проглотила вязкую слюну, понимая терзающее его чувство вины. «Мне известно про план, про твое копье Фабитора и какие у вас с Вестой силы». После непродолжительного молчания призналась я. «Вот как». Безучастно отозвался Кай и расслабленно откинулся на подушке. «Я даже знаю, что у тебя есть какая-то сделка с собственным отцом». Дернув подбородком, я указала на его правую руку, где на запястье было пятно от пальца. Он солгал, говоря, что это старый ожог от металла из мира людей. Кай взглянул на метку и едва слышно выругался. Он выглядел разочарованным ее наличием и потер пальцами, словно мог стереть, как грязь, но быстро бросил бесполезное занятие. «Отец поделился с тобой условиями?» «Нет». «Хорошо. Это наше с ним дело. Тебе не стоит переживать». «Есть хоть что-то, из-за чего ты позволишь мне переживать?» Кай ответил вымученной улыбкой. «Мне холодно». Мои брови полезли вверх. Сейчас лето, погода на переправе идеальная, а одеяло на вид достаточно теплое. «Ляжешь рядом?» — напрямую спросил он, устав наблюдать, как я пытаюсь разгадать намек. Меня не нужно было просить дважды. Я выключила все светильники, кроме дальнего торшера, сбросила обувь и забралась под одеяло. Кай поправил подушки и лег, заключив меня в объятия. Только теперь, ощутив настоящий покой, я поняла, как тревожно мне было все время. Я уткнулась лицом Каю в ключицу. Пыталась не сдавливать ему ребра в объятиях, но и боялась ослабить хватку, будто он мог исчезнуть. «После всего увиденного ты не боишься ложиться рядом?» Едва слышно пробормотал он мне в волосы. Я улыбнулась его волнению, прикрытому, казалось бы, простым интересом. Но Кай всегда интересуется с какой-то целью. «Не скрою, немного тревожит, что у тебя целая армия свирепых поклонниц с когтями и огромными крыльями», — пробубнила я. Кай сотрясся в беззвучном смехе. Оставалось надеяться, что они не испытывают Каю собственнических чувств и не знакомы с ревностью. «Они тебя не тронут», — расслабленно ответил он. «Почему?» Я не стала прерывать затянувшуюся тишину, позволив Каю повременить с ответом. Одна его рука погладила мою спину, пока вторая массировала шею. потому что я люблю тебя». Признание прозвучало с незнакомой беззащитностью в голосе, словно Кай осознал поражение, в которое не хотел верить. Вместо восторженного трепета я ощутила давление в груди, заразившись смятением Кая. Счастье от того, что мы вместе, пришлось поделить на горе от потери Элиона. Несмотря на все их взаимные колкости, Кай определенно дорожил им не меньше, чем Иво. «Кажется, ты впервые сказал это искренне», — ответила я, пытаясь немного облегчить повисшее молчание. «Когда-то я воображала, как это будет. Гадала, отличу ли искреннее признание от вежливого и лживого, или окажется, что я всегда заблуждалась, и каждое его признание было искренним. Но перемена была. В этот раз я уверена, что Кай сказал правду. И она почему-то оставила больше горечи, чем радости. Будто он всеми силами пытался избежать именно этого исхода, но не смог. В Даории за дни в одиночестве у меня было время подумать. Тихо продолжил Кай, не прерывая поглаживаний. Я сожалею, что оттолкнул тебя. Мне вовсе не следовало позволять нашим отношениям развиваться. Было слишком жестоко с моей стороны сказать тебе о любви, а потом бросить. Это вновь не то, что я бы хотела слышать. Сердце болезненно кольнуло от мысли, что он вообще сожалеет о наших отношениях. Но в то же время я понимала, о чем он говорил, и молча слушала дальше. Я многое обдумал и понял, что не смогу тебя отпустить. Представил месяцы, годы, десятки лет поблизости, но раздельно. Даже если бы Элион был жив, я бы не смог. Кай сбился, дыхание стало прерывистым. Я успокаивающе погладила его по спине. «Ты не виноват в смерти Элиона», — заверила я. «Из-за смеси ядов у него не было шансов». Необходимые слова. Но как бы они ни были правдивы, сказанное вышло с трудом. В ночь перед встречей Элион сказал, что ты для него лучший друг, и он готов позаботиться обо мне не столько из-за меня, сколько ради тебя. Элион поступил как Сирша, а вы все твердили, что я должна уважать выбор своей подруги. Я старалась говорить ровно, проглатывая подкатывающие слезы. Кай молчал, продолжая пальцами перебирать мои волосы. «Знаю, что ты чувствуешь. Смерть Элиона не была напрасной. Он спас тебя». Кай крепче стиснул меня в объятиях. На мгновение мне стало тяжело дышать, но я не сопротивлялась, зная, что ему жизненно важно ощутить что-то реальное, избавиться от зыбкости и потери. Он ослабил нажим, и я вдохнула свободнее. «За Элиона они еще ответят». Едва слышно пробормотал Кай. Несмотря на сонный голос, он говорил серьезно. «Мойры хотели единого царя. Тогда я доберусь до всех остальных и помогу Микелю остаться одним и единственным». У меня мурашки побежали по спине. Объятия стали расслабленными, лекарство подействовало, и Кай мирно уснул. Я и не подумала уйти. Сама закрыла глаза, анализируя услышанное. Сомневаюсь, что Кай остановится. У него есть керы, но цари тоже сильны. Их армии многочисленны. И если он убьет хоть одного из них, то Даория откроет охоту уже не только на меня, но и на самого Кая. Я разделяла его чувства. Мне хотелось видеть каждого из царей мертвым, но и слепая месть здесь не поможет. Я желала, чтобы они исчезли из моей жизни, чтобы более не представляли угрозы, и чтобы впредь Каю не приходилось за меня бояться. И раз Даории отказались от официального перемирия, то нужно найти другой способ навсегда избавиться от них.